Но объяснять свои соображения капитану Кишар не решился. Запросто можно было остаться без головы. «Вот возьмем город, тогда и отдохнем», — широко улыбнулась Симха. «Резервов дождемся. Проинструктируй Лагасара и Изитху», — бросил она через плечо. «Я иду искать Бел». Кишар направился было за нею, но заметил возле костра два каравая. Не спала, не ела. Сколько она еще выдержит и сколько протянет ее войско? Кишар со страхом ждал наступления утра. «Хорошо бы замешаться в авангард», — подумал ему. «Лучше погибнуть в бою, чем возвращаться в Дагонор побежден». Глава 11. Клык и коготь. Урук продвигался к северу, с неудовольствием поглядывая на трупы. Не впервой ему любоваться зияющими ранами и остекленевшими глазами, но все равно это неприятно. Заметив седину или блеск серебряного браслета, он задерживался, но тут же продолжал путь к лагерю нефилимов. Если Джереда взяли в плен, то находится где-то там. Урук внимательно смотрел под ноги, стараясь не увязнуть в грязи и не ступить в кровь. Луна только что показалась за горизонтом, и разглядеть дорогу было нелегко. Охотник не боялся крови. За свою жизнь он снял с животных столько шкур, что можно было бы два раза обернуть ими башню Молоха. Но шагать по лужам человеческой крови — совсем другое дело. В прикосновении к смерти другого человека было что-то зловещее. Трупов на пути все больше, усиливается и запах. Тела громоздятся друг на друге, словно для них все еще продолжается смертельная схватка. Кровавые лужи становятся все обширнее и глубже. Видимо, некоторые раненые захлебнулись в собственной крови. Можно ли вообразить более страшный конец? Продолжая свой путь, Урук уловил движение среди неподвижных тел. «Пес, ты!» Вместо ответа показалась голова шакала с куском волосатой кожи в зубах. Бесшумно вынимая из ножен меч, Урук двинулся к зверю. Слишком уж крупный экземпляр. Да один ли он там? Шакал оценивающим взглядом окинул Урука, как будто раздумывая, что предпринять, затем отпрыгнул назад и исчез из вида. Послышалось шлепанье его лап по грязи. Урук вернул меч на место и направился дальше, повернув к востоку. «Как бы не встретиться с этим шакалом еще раз, — подумал он, — или с другим?» Он приблизился к месту, где столкнулись оба войска. Пес куда-то исчез, возможно, припустил за какой-нибудь крысой. Урук не очень обеспокоился отсутствием четвероногого приятеля. Когда они шли из Ура, пес часами шнырял по окрестным зарослям и возвращался с добычей в зубах. Все же пса ему не хватало. Ведь в Канпурами они все время держались вместе. К тому же шакалы. Пес, конечно, сильный, ловкий и коварный охотник, но против стаи диких хищников Урук беспокойно поглядывал по сторонам. Он пересек три четверти поля, когда наткнулся на громадный вал, образованный мертвыми телами. Вот где сошлись две армии. Трупы дикарей, трупы нефилимов, трупы защитников города, всевозможное оружие. Тела лежали в четыре и в пять слоев, а кое-где и больше. Сколько их здесь? Проще сосчитать звезды на небе. Он вспомнил, как оставил свой народ после битвы, в которой погибла дюжина его соплеменников. 12. Тогда он не смог бы вообразить, что возможно такое.